Полковник Шпет, марциальный аграрий, ныне федеральный советник, сторонник наращивания атомных вооружений. Едва ли, ответил я, чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом. Я родился в 1930 году. Свою мать, Анну Шпет, я никогда не знал, отец вообще неизвестен. Я вырос в сиротском приюте, о котором вспоминаю с удовольствием, особенно необозримый лес, к нему примыкавший. Дирекция и педагогический состав были там выше всяких похвал. Детство счастливое. Иметь родителей — это не всегда к лучшему. Мои несчастья начались с доктора Исаака Коллера. До того у меня хоть и бывали затруднения, но не безнадежные. «Вы собираетесь стать компаньоном Штюсси Лойпина?» — спросил он. Я удивленно взглянул на него и не думал. «Он высоко вас ценит. Он мне этого до сих пор не показывал». «Штюсси Лойпин никогда ничего не показывает», — сухо заметил старик. «Его проблема», — беззаботно отвечал я. «Мне хочется самостоятельности. Вам трудно придется. Возможно». Старик засмеялся. «Вы еще натерпитесь всякого. В нашей стране без поддержки трудно пробиться наверх. В бильярд играете?» Вдруг спросил он без всякого перехода. Я ответил отрицательно. «Напрасно», — сказал он, и снова задумчиво уставился на меня с глубоким удивлением в серых глазах, но не насмешливо, как мне казалось, а без юмора. «Сурово». После чего подвел меня ко второму столу, где играли доктор Бенно и профессор Винтер. Этих я знал. Профессора по университету, он был ректором, когда я туда поступал. Доктора Бенно из мира ночной жизни, процветавшей в нашем городе. Правда, в те времена не долее, чем до полуночи, но зато весьма интенсивно. Бенно был человеком неопределенного рода занятий. Когда-то он был олимпийским чемпионом в фехтовании, за что и получил прозвище «Хайнц Олимпиец». Когда-то он стал чемпионом Швейцарии по стрельбе из пистолета, а известным игроком в гольф он пребывал до сих пор. Он еще содержал когда-то картинную галерею, которая не окупалась. Теперь же, если верить слухам, он преимущественно управлял чужими капиталами. Я поздоровался, они кивнули. «Винтер всю жизнь останется в бильярде новичком», — сказал доктор Коллер. Я засмеялся. «Зато вы, наверное, мастер». «Разумеется», — спокойно ответил он. «Бильярд — моя страсть. Дайте-ка сюда кий, профессор. Все равно такой удар вам не осилить». Профессор Адольф Винтер передал ему кий. Винтер был мужчина лет 60, грузный, но небольшого роста, сверкающая лысина, золотые очки без оправы, ухоженная черная с проседью бородка, которую он любил с достоинством поглаживать, всегда тщательно одет, хотя и консервативно, однако не без изящества, словом, один из тех гуманитарных краснобаев, которыми кишмя кишит наш университет, член пен-клуба и фонда Устри, автор двухтомного кирпича под названием «Карл Шпиттлер и Гесиот» или «Швейцария и Эллада. Сравнение». Издательство «Артемис» 1940 года. Мне, как юристу, философский факультет всегда действовал на нервы. Кантональный советник старательно натирал мелом кожаную нашлепку. У него были спокойные, уверенные движения. И как бы резко ни звучали его слова, это не казалось высокомерным, скорее продуманным и выдержанным. Все в нем свидетельствовало о силе и неколебимости. Чуть наклонив голову, он окинул взглядом бильярдное поле и ударил быстро, решительно. Я провожал глазами движение белых шаров, их столкновение, откат. «От борта дуплетом! Вот как можно справиться с Бенно!» — промолвил кантональный советник, возвращая кий профессору. «Усвоили, молодой человек?» «Я в этом ничего не смыслю», — ответил я и занялся своим грогом, который Кёльнер тем временем поставил на столик. «Ничего, когда-нибудь поймете», — захохотал доктор Исаак Коллер. и, сняв со стены скатанную газетную подшивку, удалился. Убийство. То, что произошло 3 года спустя, общеизвестно. Об этом можно рассказать в 2 словах, причем для этого мне совсем не обязательно быть трезвым. Доктор Исаак Коллер отказался от мандата, хотя Коллеровская партия выдвинула его кандидатуру на пост правительственного советника, правительственного, а не федерального, как о том писали некоторые зарубежные газеты, вообще отошел от политики. Свою адвокатскую практику он забросил много раньше, возглавил кирпичный трест, который приобретал все больший международный размах, попутно отправлял обязанности президента в ряде правлений, подвязался также в одной из подкомиссий ЮНЕСКО и порой месяцами не показывался в нашем городе вплоть до того, не по сезону теплого дня в марте 1955 года, когда он провез через наш город английского министра Б. Визит министра носил сугубо частный характер. В одной из частных же клиник нашего города его пользовали от язвы желудка. Теперь он сидел рядом с бывшим кантональным советником в Роллс-Ройсе. Последнего и безо всякого интереса знакомился напоследок с нашим городом. Месяц подряд он категорически отказывался от этого знакомства, чтобы под конец все-таки сдаться. Зевая, он глядел на проплывающие мимо достопримечательности, технический институт, университет, Мюнстер, романский стиль. Кантональный советник подбрасывал по мере надобности короткие реплики. Река трепетала сквозь мягкий воздух, как раз садилось солнце, набережная была полна людей. Министр, еще храня на губах привкус бесчисленных картофельных пюре и овсяных каш с сухофруктами, которыми его пичкали в частной клинике, но мечтая о неразбавленном виски, слышал голос советника как бы издалека, а шум транспорта как шум еще более отдаленный, и под этот шум он задремал. Им овладела свинцовая усталость, а может быть и предчувствие, что язвы — вещи отнюдь не безобидные. «Жюста момент», — произнес доктор Исаак Коллер, после чего приказал шоферу Францу остановиться перед театральным. Вылез, велел подождать минуту, успел еще машинально указать зонтиком на фасад 18 века. Но министр Б. никак не реагировал, он дремал и видел сны. Кантональный советник направился в ресторан. Проник через вращающуюся дверь в большой зал, где был почтительнейший встречен метрдотелем. Время шло к 7. Все столики были заняты, гости ужинали. Мешанина голосов, чавканье, звяканье вилок и ножей. Бывший советник огляделся по сторонам. Затем решительно проследовал к центру зала, где за маленьким столиком сидел профессор Винтер, всецело занятый вырезкой а-ля Россини и бутылкой Шамбертена. Достал револьвер и пристрелил члена пен-клуба, не приминув для начала приветливо с ним поздороваться. Вообще все свершилось самым благопристойным образом, после чего столь же невозмутимо проследовал мимо остолбеневшего метрдотеля, который молча таращился на него, мимо растерянных, до смерти напуганных официанток, через вращающуюся дверь, под теплое мартовское небо, снова сел в свой Роллс-Ройс к дремлющему министру, который так ничего и не заметил, который даже не осознал, что машина останавливалась, который просто дремал, просто видел сны, то ли о виске, то ли о политике, кстати, его и в самом деле смыла волна Суэцкого кризиса, то ли о некоем предчувствии по части своей язвы. На прошлой неделе газеты опубликовали сообщение о его смерти с очень скупым комментарием, причем большинство газет ухитрилось переврать его имя. «В аэропорт, Франц!» — приказал доктор Исаак Коллер. Интермеццо его ареста. Без злорадства об этом рассказывать трудно. Через несколько столиков от убитого сидел за трапезой комендант кантональной полиции вместе со своим старым другом, скульптором по имени Мок. Погруженный в себя, да вдобавок глухой, Мок вообще не воспринял ничего из происходящего ни раньше, ни потом. Оба ели потафе, отварное мясо с приправами, и к нему бульон с овощами. Мок не без удовольствия. Комендант, отнюдь не поклонник театрального, лишь и изредка здесь бывавший, не без отвращения. В этом блюде решительно все было ему не по вкусу. Бульон слишком холодный, мясо слишком волокнистое, брусника слишком сладкая. Когда раздался выстрел, комендант не поднял глаз, что вполне возможно, во всяком случае так рассказывают, поскольку он как раз в эту минуту по всем правилам работал над мозговой косточкой. Потом, наконец, встал, даже опрокинув при этом стул, как человек порядка, снова его поднял и подошел к Винтеру. Но тот уже лежал на своей вырезке а-ля Россини, все еще сжимая рукой бокал с шамбертеном.